Глава 38. Лотарингия. Замок баронов Дамье-Эшапель. У разбитых ворот. Семь дней затишья. Семь дней бездействия для тех, кто в замке. И активной деятельности для барона Айзенха. Барон не нашел союзников, зато он раздобыл оружие. Барону удалось достать анагр. То самое осадное орудие, которое идеально подходило для вышибания ворот. Главные части машины привезли на четырех повозках. Раму и опоры люди барона вырубили из свежего дерева. Даже дуб отыскали для отбойной перекладины. Собрали, опробовали. Выяснили, что серьезно повредить стену не получится. Зато надвратную башню развалили с первого попадания. Правда, попасть удалось только с 20-го раза, да и то случайно, целили в ворота. Сами ворота пока держались. Крепкие, железом усиленные. Но до камней подходящих вокруг хватает. Айзенг воспрял духом. Мечты сбываются. «День-два, и ворота они разобьют», — сказал Велибат. «Еще день им понадобится на то, чтобы разбить то, что мы построили». Он, бывший механикус, знал, о чем говорит. «Но это еще не конец», — заверил он Маргарет. «Крепость они потеряют, но остается донжон. Его анагром не разбить, а если сломают дверь, то дальше лестницы не продвинутся. Чтобы ее удержать, хватит одного Велибада и пары стрелков. А там, глядишь, поможет Бог. Вступится кто-нибудь за вдову убитого родича. Или до брата Маргарет весть дойдет, и он пособит». В последнее верилось слабо. Брат Маргарет далеко, а еще он вассал короля Людовика. То есть не ему с Гепхардом бодаться, а родня ее мужа. И раньше от них помощи не было, с чего бы теперь. Потому, что бы ни говорил Велибат баронессе, надеялся он только на себя. Защитники не сидели праздно, возвели сразу за воротами каменную стену. Но пристреленному анагру такая стена не препятствие. Выиграет немного времени, и только. Еще есть надежда, что в осадном орудии сломается что-то важное, незаменимое. Тогда совсем хорошо. А если замок падет и придется отступить в донжон, то тоже не конец. Донжон неприступен. Велибат старался говорить бодро. Не хотел показывать госпоже, что дела их на самом деле плохи. Если Айзенг займет замок, то получит и скот, и сервов, и все ресурсы, которые нельзя забрать внутрь. И тогда уж Айзенг может действовать без спешки. Баронство, считай, его. И те, кто в донжоне, никак ему помешать не смогут. Беспокоило и то, что основная часть защитников — не свои люди, а наемники. Купленная верность сомнительна. Когда крепость падет, Айзенху будет что им предложить, в отличие от Велибада. Сергей придержал коня, дожидаясь, когда подтянутся его люди. С собой он взял 30 человек. Отбиться от лихих людишек хватит, а для угомона местных сеньоров — у него имелись целых две грамоты. Одна королевская, так сказать, открытая. Податель сего является моим посланником. Вторая — именная. От принцепса Нейстрии Роберта I. В ней сообщалось, что шевалье Серж Адасью де Лакблан, то бишь Сергей Дерзкий Белозерский, имя выбрал сам Сергей, является его личным другом и родичем, который выполняет его принцепса поручения. И мешать ему не следует ни в коем случае, иначе он, принцепс, очень сильно разгневается. А вот дружеская помощь оному Сержу будет воспринята весьма благосклонно и пойдет в зачет, если тому, кто помог, когда-нибудь придется иметь дело с принцепсом Нейстрийским. Делайте выводы, господа феодалы. И господа делали. Отряд охотно принимали в замках, кормили, поили, в путь снаряжали, даже подарки дарили иногда, в знак искренней дружбы. На этих землях многие помнили, кем был принцепс Нейстрийский до того, как стал Робертом I. Тем более, что шевалье, как оказалось, был вовсе не дикарь-норман, а приятный, воспитанный юноша, знающий множество увлекательных историй. Ну а его суровые спутники, в большинстве те самые дикари-норманы, вели себя пристойно. Благородных девиц не портили, отцов их топорами не шинковали. В общем, норманы скучали. Столько дней ехать и никого не порешить. А по мнению Сергея, всегда бы так путешествовать. Мирно, дружелюбно, а в конце пути прекрасная Маргарет. В всем благостном настроении Сергей преодолел последние метры подъема и увидел. «Осада была», — сказал остановившийся рядом Дерут. «Недели три, думаю, судя по засратости лагеря. Башню осадную подпалить хотели, но подкоптили только. А вон той штукой расколотили ворота. А было это...» — убийца замолчал, прикидывая. «Да, с неделю назад, не позже. Потому что 8 дней назад дождь сильный был, а земля на могилках сухая, не оплывшая. Хотя тут, может, и не было дождя», — рассудительно уточнил Дерут. «Чего гадать? Вон трели на поле. Фьотра, пригони их сюда, расспросим». Расспросили. Замок пал совсем недавно, позавчера. Враги сначала разбили ворота, затем сломали стенку, которую защитники построили за воротами, потом вошли и заняли крепость. Особо не лютовали. Убивали только тех, кто с оружием, а таких немного было. Зато самих захватчиков было множество. Так что и боя внутри, считай, не было. И главный их, тоже барон, порядок быстро навел. Сервов сразу погнали из замка работать. Сеньор, который взял замок, сказал, что он теперь их новый господин, и теперь все они его. О судьбе прежних господ сервы ничего не знали. Да им и без разницы, новый или господин старый, им все одно жить не разгибаясь. «Очень много. Это сколько?» — попробовал уточнить Сергей. 5 десятков, 100. Сервы не понимали. Они умели считать только до 10. «Судя по лагерю, где-то 100, — прикинул Сергей. «Часть убили при осаде», — заметил Дерут. «Да какая разница, сколько их?» — воскликнул Машек. «Убьем, посчитаем». «А надо?» — подал голос Милош. «Надо что?» — не понял Сергей. «Убивать. Замок пал. Если этот стал новым господином, вряд ли он оставил старых живыми. А нам...» Сергей глянул на него так, что Милош осекся. Даже конь его попятился. «Да я так», — пробормотал Лихит, — «предположил. Как скажешь, так и сделаем». «Бронь вздеть, кто налегке», — с трудом сдерживая нетерпение, распорядился Сергей. Сам он с утра был в кольчуге. Жарковато, но терпимо. Исподняя у него шелковая, поддоспешник летний, крупной вязки, такой, что даже ветерком продувает. Привык. Рысью без спешки, стрелки первыми, вид мирный, луки без команды не доставать. Если врагов и впрямь под 100, то надо первыми же залпами хороший урожай снять. А для этого внезапность требуется. В крепости заметили варягов, когда те проехали брошенный лагерь осаждающих. В створе разбитых ворот сразу образовалось 2 пеших и 1 всадник, который тут же двинулся навстречу. «Кто такие?» — крикнул он еще издали. «Чего надо?» «Королевской миссии серж Адасью де Лакблан перед тобой!» — рявкнул Дерут на общегерманском. «Сам кто?» «Шевалье Рюи на службе барона Айзенха, вассала герцога Гепхарда». «Что здесь забыл посланник короля галов?» «Можно я его сразу убью?» — попросил Машек. Сергею тон переговорщика тоже не понравился, но они все еще были слишком далеко от входа в крепость. «Ближе», — процедил он сквозь зубы. «Хочу видеть, кто внутри. И ты, Машек, на заслон в воротах внимания не обращай. Сначала сбейте тех, кто на стенах. С этими убийца разберется». И полным голосом. «У меня письмо к баронессе Маргарет Дамье Шапель». «Нет такой больше», — злорадно сообщил Рюи. Сердце Сергея пропустила удар. Но следующая фраза нахала внушила надежду. «Теперь это земли барона Айзенха, и баронесса теперь тоже его, баронесса Айзенх». Сергею чуть полегчало. Чуть. Сомнительно, правда, что этот Айзенх так быстро мужем Маргарет стал. Хотя попик в замке имелся, и его Сергей как раз знал лично. На такого надави, и он сразу коровьей лепешкой расплющится, и обряд проведет, и все, что требуется. Ладно, главное, чтобы Маргарет была жива. А с женитьбой вопрос решаемый. Овдовеет еще разок, только и всего. Доложи своему сеньору, что Серж де Лакблан просит его гостеприимства. Конь Сергея продолжал идти легкой рысью, и расстояние между ним и шевалье Рюи сократилось шагов до 40. Барон Айзенх нынче гостей не принимает, тем же глумливым тоном сообщил шевалье. «Ты смеешь решать за своего господина?» С нарочитым удивлением осведомился Сергей. Он чуть придержал коня. Между ним и переговорщиком оставалось 10 метров. К защитникам ворот подошло подкрепление, 10 человек, и на стенах тоже народу прибавилось. Сергей насчитал 11 лучников. Не критично. У Сергея их примерно столько же, и его стрелки бьют точно не хуже, особенно на опережение. «Мой господин занят со своей новой супругой», — сообщил Рии, — «и освободится не скоро». «А ты, значит, сейчас вместо него», — уточнил Сергей. Еще одна высокомерная ухмылка. «Угадал». И подпустил Сергея почти вплотную. Надо полагать, юный вид и расслабленная поза успокоили переговорщика. «Что ж, тогда и говорить не о чем», — сказал Сергей. Индийский клинок вылетел из ножен и идеально точным хлестом просек шею нахала. Тот рефлекторно зажал ладонью рану, взглянул удивленно и повалился на конскую шею. Сергей взмахом стряхнул кровь с сабли, бросил ее в ножны, выдернул из налуча снаряженный лук. За эти несколько секунд стрелки его дружины уже успели сделать по паре выстрелов. Этого хватило, чтобы зачистить стену. Следующие стрелы полетели в тех, кто стоял в воротах, в считанные мгновения уложив 10 человек. Сергей, встав на стременах, успел послать 3 стрелы, пока мимо не промчались с ревом спешившиеся нурманы и не расшвыряли остатки защитников, как кабан собачью свору. Сергей послал коня вперед, но его опередил Машек. Жеребец Хузарина прыжком перемахнул через покойников и умирающих, потом через упавшую створку и влетел во двор замка сразу за Нурманами, на 2 корпуса опередив побратима вождя. Веселье началось. И закончилось, причем быстро. Людей у Айзенха оказалось не 100, а существенно меньше, и классом они были заметно пониже. Лучше на уровне Сергеевых отроков. «Обидно», — вздохнул Грейп, вытирая лезвие секиры. «Даже не размялся толком. Вождь, глянь, кого поймали!» Наслав сбросил на землю переброшенного через конскую холку пленника. «Шутники», — сказал подъехавший вместе с ним Траен. «Думали на 2 ногах от 4 убежать». «Остальные где?» — спросил Сергей. «Все с остальными. Этого взяли, потому что вопил громко, мол, его убивать нельзя». «А те, значит, не кричали?» Сергей поглядел на сомлевшего пленника. «На святошу не похож вроде. Хотя кто их разберет? Тут что не аббат, то феодал». «Не, этот вопил, а те дрались». «Ты кто?» — Сергей пихнул пленника ногой. «Вели меня развязать», — потребовал тот. «Я благородный человек». «А не похож», — усомнился Сергей. Перемазан в пыли и саже так, будто из каминной трубы вылез. «Я барон Айзенх». «Ну надо же! Тот самый, который, по словам убитого переговорщика, стал мужем Маргарет?» «Маргарет!» — Сергей с трудом удержал порыв. Убедил себя, минута ничего не решает. «Свлаките этого в тенек», — Сергей показал на барона. «Пусть пока отдохнет». «Развязать?» — уточнил Наслав. «Зачем? Я же сказал, пусть отдохнет. веревки для отдыха не помеха. «Ты не смеешь со мной так обращаться!» — воскликнул барон, попытался встать, и у него почти получилось. Почти, потому что Наслав пинком вернул благородного в исходное положение. «Если будет шуметь, суньте ему в рот что-нибудь потолще», — сказал Сергей по-словенски. Варяги загоготали. Весело им. Легкая победа, даже раненых нет, так поцарапанные. «Дерут, разберись с пленными и трофеями. Ярпи, Грейп, со мной». Сергею не терпелось узнать, что с Маргарет. А с Маргарет было все неплохо, если можно так сказать о той, чей замок разгромлен. «Я знала, что ты придешь!» Маргарет повисла у Сергея на шее, не стесняясь свидетелей. Велибат сказал хрипло, почти шепотом, потому что сорвал голос, командуя боем. «Благодарю тебя, Вартислав Эрл!» Сергей поставил Маргарет на пол. «Теперь меня зовут Серж Адасью де Лакблан, сенешаль», — сообщил он, подмигнув Маргарет. «Где я могу привести себя в порядок после боя?» «Скорее, после дороги. Крови ни на Сергея, ни на одежде его практически не было. Так немного сапог забрызгало, когда переговорщика зарубил». «Я покажу», — с готовностью воскликнула Маргарет. И показала три раза. Оба соскучились. Но хорошего понемножку. Надо обязанности Хёвдинга и баронессы выполнять. Опять-таки и ночь у них впереди. Но эта близость после разлуки, страха, надежды и отчаяния, близость после победы, она самая сладкая. «Без наемников мы бы не выстояли», — сказал сенешаль. «За это тебе тоже спасибо, шевалье Серж». Наемников осталось семеро, и все уже выразили желание поступить на постоянную службу. Хотя двое по секрету сообщили Велибаду, что кое-кто собирался переметнуться к победителям, если предложат интересное. Появление Сергея с дружиной, молниеносное истребление захватчиков и то, как он обошелся с бароном Айзенхом, вольным бойцам сразу стало ясно, кто тут настоящий победитель. Они бы и к нему пошли, но не взял. Так что пусть будет барон Дамье. Он, конечно, младенец, но если за его спиной стоит такой бесстрашный и безжалостный сеньор Серж... Что значит повесить? Айзенх не столько испугался, сколько удивился. «Я благородный, барон! Меня нельзя вешать за шею!» «И что, по-твоему, мне следует сделать?» — поинтересовался Сергей. Ему и впрямь было интересно, как здесь принято обходиться с такими, как этот. «Можешь потребовать за меня выкуп», — заявил Айзенх, — «но много заплатить не смогу». Поиздержался. «И дружину новую набирать, сам понимаешь». «Дружину?» «Я барон», — с гордостью заявил Айзенх. «Если мой сеньор, герцог Гебхард, потребует, я должен явиться к нему не меньше, чем с 30 людьми, со снаряжением и припасами, и служить не меньше 3 месяцев. Но не сейчас», — поспешно добавил Айзенх, — «только после сбора урожая». «Значит, твой сеньор Гебхард?» — уточнил Сергей. «Так и есть. Герцог Гебхард Кондрадин. А его сеньор — сам король восточных франков Людовик IV. «А вот король франков Карл считает твоего сеньора самозванцем», — заметил Сергей. «Что скажешь?» В иной ситуации Сергей, возможно, и сохранил бы ему жизнь, учитывая местные правила. Но негодяй пожелал завладеть Маргарет. Это зашквар, как говорили в самой первой жизни Сергея. «Ты должен назначить за меня разумный выкуп», — гордо произнес пленник, — «и вели, наконец, меня освободить. Я даже облегчиться самостоятельно не могу». «Облегчиться — это важно», — согласился Сергей. «Развяжите его. А когда погадит, свяжите и дайте ему воды. Не хочу, чтобы он сдох раньше времени». «Это недостойно!» — взвыл Айзенх. «Ты недостоин звания рыцаря!» Но Сергей не слушал. Его ждали накрытый стол и улыбка Маргарет. Слушать вопли оскорбленного разбойника он не собирался. «Какой выкуп ты собираешься за него взять?» — спросил Велибат, когда речь зашла о судьбе пленника. «Он будет прибедняться, но ты не поддавайся, шевалье Серж. Если у него останутся деньги, он наберет новых людей и снова сюда заявится. Такие, как этот, если что задумали, не отступятся. — Забудь, — рассеянно проговорил Сергей. Он уже все решил. Судьба Айзенха была ему неинтересна. — Серж, но он ведь больше сюда не вернется, — воскликнула Маргарет. — Не вернется, обещаю. И выкуп я за него не возьму. — Почему? Теперь на Сергея смотрели не только лотарингцы, но и свои. Вопрос шел о деньгах, а это серьезно. — А зачем мне брать выкуп? — Сергей погладил руку Маргарет и улыбнулся ей. — Он же ваш сосед. — Значит, где его замок, ты знаешь, Сенешаль? — Конечно, знаю, — кивнул Виллибад. — Только мне сейчас лучше отсюда не отлучаться. — Устроит, если я дам проводника? — Вполне. — А что до выкупа, то сам подумай. Зачем мне брать часть, если я могу взять все? Два дня спустя они стояли у ворот Айзенхова замка. Он выглядел куда менее авторитетно, чем замок Дамье, но, реши Сергей брать его силой, пришлось бы повозиться. Все-таки людей у него маловато. Силой брать не пришлось. У Сергея имелся ключик, открывший ворота. Сам барон Айзенх. Ну, а дальше все было по плану. Изоляция немногочисленного гарнизона, вынос ценного имущества и баронской казны. И финальным аккордом — выполнение данного Маргарет обещания. «Ты меня обманул!» — воскликнул Айзенх. «Ты ограбил меня!» «Разве?» — Сергей шевельнул бровью. «Мы не разбойники. Мы воины. Я взял тебя в плен в бою. С каких пор взять добычу — это грабеж?» «Вот ты, да, ты грабил. Напал по разбойничьи и грабил. Вернее, попытался. Но тебе не повезло. И ты трусливо сбежал, бросив своих людей». «Я благородный человек», — высокомерно заявил Айзенх. «Жизни сотен простолюдинов не стоят одной моей». «Это ты так думаешь», — Сергей усмехнулся. «Но, уверяю, когда я тебя повешу, ты будешь дрыгать ногами точно так же, как простолюдин. А потом точно так же испачкаешь штаны и сдохнешь. Вся разница в том, что штаны у тебя получше. Думаешь, там, в петле, это будет иметь для тебя значение?» «Меня нельзя вешать за шею!» — панически выкрикнул барон. Он, наконец, понял, что этот странный шевалье не шутит и действительно собирается его повесить. «Я благородный! Мои предки!» «Довольно!» — поднял руку Сергей. «Я тебя услышал. Ты благородный, потому твоей благородной шее ничего не грозит». «Грейп», — сказал он Свею, уже приготовившему веревку, — «разберись с бароном, но шею не трогай, я обещал». И отъехал в другой конец двора, где сортировали изъятое в замке имущество. Не то чтобы он не доверял Дерду и Милушу, но порядок требовал, чтобы на таком важном мероприятии вождь присутствовал лично. Тем более, как оказалось, барон соврал. Бедностью в замке и не пахнет. Пахнет богатством. Вернее, пахло до сегодняшнего дня.